Глава 19. Лия. Ровно через полчаса в дверь постучали, и умопомрачительно красивая девушка вкатила внутрь тележку с обедом. «Добрый день!» — сдержанно поздоровалась она. Я немного ошарашенно кивнула. «Добрый!» Вероятно, это была та самая Лика. Стройная, высокая, с длинными волосами, туго затянутыми в хвост на затылке. Она могла бы посоревноваться с моделями со страниц глянцевых журналов и однозначно выиграла бы у большинства. Ничего себе, секретарь! И вот она каждый день мелькает перед глазами Амира в этой вот обтягивающей юбке и стильной белой блузке. Я судорожно сглотнула. Сравнивать себя, конечно, я не стану с ней. Но ревность уже подняла свою оскалившуюся морду, и мне захотелось переодеть эту красотку во что-то менее тугое. «Я заказал спагетти с салатом и сок», — произнес Амир, перемещаясь ко мне на диван. «Проголодалась?» «Немного. Ты присоединишься ко мне?» «Да». «Я, наверное, зря приехала», — смущенно пробормотала я, пока Амир пододвигал ко мне мою тарелку. «Почему?» «Ты работаешь, а тут я». «Я рад, что ты приехала, Лия. Когда я работаю, я не могу уделять тебе время, это факт. Много дел, а я не люблю откладывать на завтра. Но сейчас можно немного выдохнуть». «Правда?» «Правда». Амир слегка усмехнулся, и мне стало легче. Мы пообедали, а Амир ел с аппетитом, вероятно, завтракал давно. Я тоже не отставала. Люблю вкусно поесть, чего греха таить. Мы немного поговорили, Амир сел ко мне ближе, и пока я лепетала что-то о себе, ненавязчиво водил пальцами по моему колену, при этом внимательно слушая. Не знаю, было ли ему действительно интересно, но мне было приятно его внимание и участие. А потом ему снова позвонили. Разговор выдался долгий, Амир занял место за своим столом, а я взглянула на часы. Пора было ехать домой, скоро начнет звонить папа и поторапливать. Вздохнув, я тихонько встала, собрала сумку и подошла к мужчине. «Я пойду», — шепнула, когда он вопросительно взглянул на меня. Черные глаза сузились, Амир продолжал что-то говорить на турецком. Я наклонилась, чтобы поцеловать его, но он удержал меня за руку. Сбросил мою сумку на пол и неожиданно потянул на себя. Уверенно притянул за талию, вынуждая оседлать его прямо в его огромном кожаном кресле. Боже, внутренности тут же опалило огнем. Я не понимала ни слова из того, что он говорил, но это звучало дико сексуально. Мужская рука погладила мою талию и собственнически спустилась на ягодицу. Наконец-то! Оказывается, я только этого и ждала, ненормальная извращенка. Каждую минуту думала, когда же он уже прикоснется ко мне. Со страшной силой захотелось самой прикоснуться к Амиру. Сегодня на нем была черная рубашка с расстегнутыми сверху пуговками. Я отвела ее ворот и с особым удовольствием прижалась губами к массивной шее. Осторожно, мягко. Вдохнув головокружительный мужской аромат, смелее двинулась выше, целуя каждый сантиметр, поднимаясь к черной твердой щетине. Возможно, я мешала ему, не знаю, но остановиться уже не могла. А почувствовав, как Амир напрягся, и хватка его руки на моей попе усилилась, я заликовала. Не то чтобы мне не нравился сосредоточенный и погруженный в работу Амир, просто я дико соскучилась по этому. По моему. Добравшись губами до серьезного лица, я поцеловала сначала его в щеку, потом уголок губ, а после, дерзко взглянув в потемневшие глаза, дотронулась до его рта. Сначала к нижней губе провела по ней языком, а после по верхней. Все внутри меня ухнуло вниз живота, когда Амир, игнорируя голос из динамика, в один миг набросился на мои губы. Со всем пылом, желанием прижал меня к себе одной рукой, будто на волю вырвался мой любимый зверь. Лишь на секунду оторвался, чтобы сказать что-то вроде «Сени сонра арарим». Я перезвоню. Перевод с турецкого. И отбросил телефон на стол. «Не дождалась, да?» Выдохнул перед тем, как снова поцеловать меня, обеими руками сжать мою талию и впечатать в свой твердый пах. Я оплела его шею руками и застонала. «Нет». — ответила, задыхаясь между поцелуями. — Теперь я плохо на тебя влияю и мешаю работать. — Плохая девочка Лия. Хрипло выдавил Амир, поднимаясь вместе со мной, укладывая меня спиной на стол. Прямо на бумаге, что там лежали. Навис сверху внушительной тенью и вжался в мою промежность своими бедрами. Я охнула, и меня выгнуло дугой. Между ног пронзил мощный искровой разряд. «Моя плохая девочка Лия». Я распахнула глаза и встретилась с черными омутами. Сердце раздулось и готово было выскочить из груди. «Его! Да, я его!» Кажется, я стала зависима от этого мужчины. От его рук, нагло задирающих сейчас мою футболку и расстегивающих пуговку на джинсах. От губ, обхватывающих сосок через тонкую материю лифчика, который Амир сам мне подарил. Стянув его резко вниз, мужчина обхватил мою грудь губами, а руками дернул вниз джинсы вместе с трусиками. Смущение ударило в щеки потоком крови, когда он взглянул вниз и застыл. Меня трясло от его потемневшего взгляда, от того, как он напрягся, рассматривая меня, распластанную под ним. Тронул ладонью низ моего живота, провел подушечками пальцев по лобку. Я зажмурилась. Мне захотелось спрятаться. Или нет? Не знаю. В горле стало сухо, мышцы подрагивали от напряжения. «Амир!» — несмело позвала я. Он взглянул на меня, и я захлебнулась от того, какое адское пламя плясало на дне его зрачков. Почувствовала, как горячие пальцы дотронулись до моего клитора и судорожно втянула воздух. Он облизнул свои губы и приблизил ко мне лицо, мягко надавливая на чувствительный комочек. «Если бы ты знала, скольких сил мне стоит не взять тебя прямо сейчас». Под кожей поползли ядовитые змеи, несущие в себе возбуждение. Они все ринулись туда, где господствовали умелые пальцы, гладили, давили, раздвигали складки. Одним из них Амир вошел в меня прямо как тогда, в первый раз. «Возьми». «Я с ума сошла, точно сошла». «Не так. Сейчас точно не так, малыш». Не знаю, что он имел в виду. Голова шла кругом, внизу все стянуло. «Попробуй немного потерпеть». Приказ хриплым голосом кое-как пробился сквозь мое затуманенное сознание. Я видела его крепко сжатые скулы и дышать не могла. Ощутила, как палец внутри меня задвигался. Наружу, внутрь, как от этих его действий на меня накатывали сильнейшие волны, готовые вылиться и затопить меня. Я попробовала сдержать их. Только как? Я не понимала, ведь они были сильнее, они захлестывали, подавляли. Влажный язык ударил по моему соску, и я вскрикнула. Громко, сама от себя не ожидая, внизу все скрутило, а меня ослепило. На мои губы легла мужская ладонь, а движения Амира стали резче, будто он сам еле держался, висел на волоске, весь натянутый, как тетива от лука. Я вцепилась в стальные мышцы на его плечах. Перед глазами поплыло, потому что я чувствовала, как сокращаются мышцы внизу, чувствовала, как сквозь них толкается его палец. Амир втянул в рот мой сосок и прикусил его. В этот момент меня прошибло. Второй раз. И я снова закричала, на этот раз в его ладонь. Не получалось. У меня ничего не получалось. Тело выворачивало от каждого его прикосновения. Трясло, кожа полыхала. Я горела в огне, в который он все больше подливал топливо, терзал грудь, сначала одну, потом другую, толкался в меня пальцем, а другим тер клитор, уверенно, методически. В третий раз мне удалось продержаться немного дольше. Хоть меня и метало по его столу, ноги дрожали, мышцы сводило. Мне казалось, я нахожусь в непрекращающейся агонии. Амир полностью завладел моим телом. Он им руководил, и если вдруг чувствовал, что ко мне подступает оргазм, тут же сбавлял обороты и ласкал в другом месте. Рядом. Там, где тоже было на грани, но не настолько остро. В третий раз я кончила, когда он нашел мой рот и начал целовать. Исступленно, дико, с такой жадностью, будто хотел проникнуть в меня целиком. Мой телефон зазвонил. Мелодия, установленная на отца, врезалась в барабанные перепонки. Но я не могла сейчас прекратить эту сладкую агонию. Я обнимала Амира, прижимала его к себе, шептала, сама не знаю что, пока он изводил меня. Имел палец между ног, а языком брал мой рот. Не знаю, в какой момент я потерялась. Рассыпалась на мельчайшие атомы настолько режущего удовольствия, что сжалась вся, потому что это было слишком. Мне показалось, что я умираю. Сердце выскакивало из груди, меня накрыло. Какой-то частью сознания я понимала, что Амир уложил меня обратно на стол, дыша так тяжело, будто часами занимался в тренажерном зале. Навис надо мной, погладил обеими руками мои волосы и сказал в губы. «Никто, кроме меня, больше к тебе не прикоснется, Лия. Никогда». Прозвучало с нажимом, будто он клеймо поставил. У меня же не было никаких сил ответить, я просто прикрыла глаза, соглашаясь. Я бы на все согласилась, чтобы он не сказал, потому что... Все, я принадлежала ему. Ничьих других прикосновений мне не нужно. Никто. Я твоя. Моя. Поехали прокатимся, а потом я отвезу тебя домой. Встав, мужчина помог мне с джинсами и заправил собственную рубашку, которую я каким-то образом успела вытащить из его штанов. Только сейчас я осознала, что кричала. Кричала по-настоящему. Я даже не подозревала, что способна на подобное, господи. К щекам потоком хлынула краска. «А как же работа? Я могу такси вызвать?» «Тебя отвезу я, Лия. Работа подождет. Тем более мне самому этого хочется». Я так и застыла с незастегнутой пуговицей на джинсах. Губы растянула улыбка. «Я сломала тебе весь график». Амир сам обхватил ее пальцами и застегнул мне. «Именно так». «И ты не злишься?» «Нет». «Почему?» «Потому что это ты. А тебе иногда можно его ломать». «То есть у меня привилегия?» «Еще и какие!»